Глава 19. Глава 5. Офигеть, как было темно. Не так, что типа проснулся посреди ночи и лампочки не горят. К такой-то темноте глаза в итоге привыкают, потому что какой-нибудь свет по-любому есть. Ну там из окон, от диодов на всякой электронике и вообще. Короче, хоть что-то есть. А тут вообще ничего. Мы же вроде как под землей. Плюс пожарная дверь оказалась без окошка. Ну а электроника кругом, если и была, то не работала. Мы ж пробки выбили. Короче, хоть до посинения зрачки расширяй, все равно смотреть не на что. Мне стало стремновато, но вот архив 05 прямо совсем накрыло. Он схватил меня за руку, что было несколько внезапно и скользко. Это типа знак доверия, или он боялся, что я улизну и сделаю ему какую-нибудь подлянку? «Надо найти свет», — заявил Архи. «Не вижу смысла», — ответила Гелий. «Надо просто сесть и подождать врачей, а они отведут нас наверх». «Еще чего». Архи сжал мою ладонь еще сильнее. «Сколько можно себя обманывать? Но видно же, насколько тут все подозрительно. Ничего хорошего эти люди тебе не желают». Гелий затихла. Выражение ее лица я не видел. Темно же, алю. Но молчание все равно было красноречивее. То ли она решила, что спорить с Архи бесполезно, то ли он до нее таки достучался. Ну, мало ли, самую капельку. Я шагнул вперед и напоролся на диван. Потрогал, ну, точно диван. Судя по шороху, Архи тоже его ощупывал, потому что он пробормотал. «Это диван. Откуда в больнице диван?» «Так это, может, тут комната отдыха? Не такая уж редкость», — отозвался я. «Ну-ну», — хмыкнул Архи. Мы еще чуть-чуть пошарили кругом. Нащупали еще один диван, кухонную стенку, раковину. Походу, водопроводу нужно было электричество, потому что кран не работал. Какую-то рамку на стене, растения в горшке, кофейный столик. Ну а потом нашелся старенький телевизор с кинескопом. Он был не подключен, но при таком слое пыли вполне себе тянул на источник света. Ну, то есть, можно же и не включать. Я провел рукой по гладкому стеклу, и под ладонью заискрилась статика. Как обычно бывает, когда трогаешь экран, а он такой холодноватый и недавно включался. Не то чтобы стало ярко, но у нас же глаза уже привыкли к темноте, так что мерцающих искр вполне хватило, чтобы разглядеть обстановку. Как я и думал, это оказалась комната отдыха. Чуть попросторнее, чем палаты, но расклад примерно тот же. У двери полки и шкафчики, у дальней стенки мебель. Даже выход на лестницу там же, где в палатах дверь в туалет. Главное отличие было в том, что в середине не тянулась стойка, которая обычно делила палаты пополам. Тут все столешницы были возле стен. Плюс еще дверь. Я ее толком не рассмотрел, но не очень-то она смахивала на дверь моей палаты. Она казалась крупнее, массивнее как-то, а посередине не было окошка. Больше я ничего не успел разглядеть. Искры погасли. Походу, в телевизоре кончились электроны или что там у него. Весь заряд извели. Архи охнул. Только не удивлённо, а типа что «О, идея!». Я услышал щелчок выключателя, а потом вдруг снова увидел мерцающий электрический свет, еще ярче прежнего. Архи держал в руке фиговину, которую спер у доктора 4. Походу, это оказался шокер. «Нормально вообще, что врачи носят с собой тазеры?» — поинтересовался Архи. «Это не тазер», — поправила его Гелий. «Это электрошоковый пистолет. Тазер — это которое сперва выпускают в кожу иглы». «Что? Да это же абсолютно контринтуитивно», — возмутился Архи. «Штука, выпускающая снаряды, называется тазером, а которая ничем не стреляет — это пистолет? Кто до такого додумался?» Я пожал плечами, но Архи этого не увидел. Он уже вырубил шокер. «Не знаю, сколько тут батарейки». «Так будет проще ориентироваться в темноте, пока не найдем нормальный свет. А еще проще будет остаться тут и дождаться врачей». Мы забили ей отвечать. Вообще, я заметил, что с Архи куда легче иметь дело, когда рядом тусит такая откровенно враждебная чувиха. Все подозрения доставались ей. Ну, а я теперь на крайняк выходил меньшим из двух зол. В общем, мы полезли обшаривать ящики и шкафчики. Вдруг что полезное найдется. В шкафчиках хранилась посуда, а в ящиках какие-то бумаги. Мы стащили по пачке, авось почитаем потом при нормальном свете. Обыскав всю комнату, мы направились к выходу. Гелий ходила за нами по пятам, но вроде как ничего не предпринимала. Не, ну она возмутилась, когда мы тырили из ящиков документы, но отбирать их не стала. Видимо, она, ну, настолько в непонятках, что забила, и типа пусть себе творят, что хотят. Короче, на людей не бросается, и ладно. За дверью была еще одна дверь, прямо сразу. Получался типа как шлюз. Хотя вроде ни с той, ни с этой стороны ничего опасного не было. То есть внутри обычной такой комнаты отдыха здоровенная железная дверь, зато снаружи вполне себе нормальная, как в остальных комнатах. Мы даже разглядели табличку 1424 для персонала. Я бы решил, что комнату переделали из-за обычной палаты, но все-таки она была слишком просторная, да еще и с выходом на лестницу. Когда мы вышли из комнаты, обстановка оказалась ну прям один в один, как на 4-м и 5-м этажах. Ну, насколько можно было разглядеть при свете шокера. Длинный коридор, лифты по обе стороны, двери в этом конце подальше друг от друга. По дороге мы рассматривали таблички на дверях. Все как наверху. В комнате 1423 была столовая, 1401 — кухня. В 1402 устроили что-то типа лазарета. Наверное, на других этажах было так же, но тут уж не знаю, не проверял. Дальше шли сплошные палаты, только все пустые. Весь этаж выглядел заброшенным. Одна из палат отличалась от остальных. Дверь с табличкой 1408-43 была на замке. Что уже странно, так-то тут палаты вообще не запирались. А тут попросту отвинтили ручку и пропустили через это отверстие цепь. Другим концом она уходила в дырку, которую, походу, тупо просверлили в стене. Зазоры вокруг цепи были замазаны какой-то смолистой массой. Может, и правда смолой? «Надо туда пробраться», — заявил Архи. «Может, мы все-таки свет сперва поищем?» — спросил я. «Может, вы все-таки не будете соваться куда не положено?» — поинтересовалась Гелий. Она указала на прибитую поперек дверного окошка деревянную табличку. «Осторожно, слон! Плоды! Карантин в отделении 2 недели! Не входить!» «Нам потому туда и надо, что нас не хотят пускать! Как же до тебя не доходит?» — процедил Архи. Гелий аж рот разинула. Ну или мне так показалось. Архи вырубил свет, решив поберечь батарейку, так что лиц я толком не видел. Потом она прошипела что-то, но очень неразборчивое. Тирада закончилась яростным воплем «Нет!» «И вообще, что это значит? Осторожно, слон! Они там слона, что ли, заперли?» — спросил Архи. «Чтоб я знал. Давай в лазарет заглянем», — предложил я. «Может, у них там есть эти, ну, фонарики такие, которыми в горло светят. Явно же лучше, чем тайзер». «Электрошоковый пистолет», — поправила Гелий. Дружный игнор. Лазарет, как и почти все комнаты, был открыт. При свете вспышек электрошокера стало видно, что тут тоже все почти как в палатах, только вместо лишней мебели дополнительные койки. И все полки заставлены. Ну там, баночки с таблетками, бумаги, всякие средства для первой помощи. После еще пары вспышек удалось разобрать, что почти все бумаги — это медкарты или типа того. «Нашел!» — воскликнул Архи и схватил фигню, которой светят в горло, после чего Гелий любезно уточнила, что фигня называется «отоскоп». Архи поблагодарил ее за обогащение словарного запаса, хотя и с явным сарказмом. «Так, посмотрим-ка, что мы притащили из сестринской». Архи расчистил на стойке уголок и кинул туда свою пачку документов. Я положил рядом свою, и Архи включил отоскоп. «Ничего вы не найдете. Здесь никто не замышляет ничего плохого. От твоей паранойи будут одни неприятности». «Так в этом весь смысл — неприятности устраивать», — фыркнул Архи. «Иначе я из этой мутной тюрьмы никогда не сбегу». «Архи там не загнался часом?» «Ну, то есть, сперва-то я на его рассуждения повелся, но не пора ли мне поработать голосом разума? Мы как бы уже нехило так напортачили. Неплохо бы, наверное, все снова обдумать как следует. Это ж опасная тема. Один раз убедить себя в чем-то и на этом успокоиться. Если расклад становится сложнее, надо остановиться и подумать, что вообще происходит и какие реально есть варианты. Когда Архи вырубил свет, это типа как если ты купил паленый чупа-чуп с начинкой, а там самого леденца-то от силы миллиметр. Но ты его все равно решаешь доесть, хотя эта начинка тебе, в общем-то, даром не сдалась. Вот сейчас я наполовину сгрыз этот самый паленый леденец. Может, самое время задуматься, хочу ли я его доедать? Вот только заценю сперва, что нам за секретные документы перепали. У нас появился нормальный фонарик. Ну, почти. Так что самое время, наконец, поискать ответы. Сперва попадалась всякая фигня. Сверху лежали списки продуктов и заказы на еду. Можно было сделать вывод, что врачи иногда выходят из здания за покупками. Но, в общем-то, кто бы не сомневался. Дальше шли всякие медкарты. Но там тоже особо нечего было ловить. Ну, типа просто имена пациентов со всякими медицинскими подробностями. Нам попались 2 разных исхода. 1 левит и 3 тройки. Что вообще-то странно. Хотя нет, чему тут удивляться? Архи ведь выдвинул версию, что имена пациентов идут по порядку, в зависимости от того, кто сколько раз терял память. Наверное, они у многих повторяются. И вообще, вы не поверите, в реале тоже вполне себе бывают тёзки. «Ага», — воскликнул Архи. «Вот это уже интересно! Карты!» Луч отоскопа был не особо широким, так что я наклонился поближе и пригляделся. Сверху лежала основная карта с полным срезом здания. Сверху размещался широкий наземный комплекс, а под ним 15 одинаковых этажей, которые назывались жилыми блоками. Вот только печатные буквы были зачеркнуты, а рядом той же ручкой подписаны. Первое отделение, второе отделение и так далее. Подвал был обозначен как технический этаж. Я не сразу заметил, но карта выглядела... не старая, а типа как ксерокс со старой. Местами, особенно по краям, чернели пятна, похожие на сгибы и помятости. Только бумага там была гладкая. Ну а в уголке нашлось совсем палево. На краю стоял оттиск 1965 год. Да уж, не новострой. «Нам хотят внушить, что здание старое», — пробормотал Архи. «А может, это даже правда? Планы лежали в комнате для персонала, вполне вероятно, что они не предназначались для наших глаз». «Само собой», — зарычала Гелий. «Я так и не понял, почему она не пытается нам помешать. Ну, то есть сцапать нас и утащить отсюда она бы не осилила, но могла бы попробовать отобрать бумаги или фонарик. Может, засомневалась, наконец, так ли мы неправы? Или решила, что типа фиг с нами, постою лучше в сторонке, чтобы мне потом не влетело? Так-то нам оба варианты только в плюс». Архи откалибровал луч от оскопа и разложил следующую карту. Это был план первого этажа, с проставленными возле дверей именами пациентов. Только их подписывали не ручкой, а карандашом. И, судя по помаркам, кучу раз стирали и переписывали заново. При этом все имена были числами, как у меня. Куча двоек и троек, чуть поменьше четверок, пара пятерок. Чем крупнее число, тем реже оно встречалось. А самым большим в списке был номер 13. Зато ни одной единицы. Выходит, после первого раза все обязательно снова теряли память? Или в этой нумерации за единицу брали исходное имя? «Вполне укладывается в мою гипотезу», — заявил Архи. «Обычные люди — это стадо. Врачам достаточно стереть им память всего пару раз. Но некоторые все-таки пытаются выяснить истину, поэтому и числа у нас большие». «А почему имена другие? Типа, тут же сплошные числа, а не всякие там буквы, химия с Библии и так далее». Архи не стал гадать. Вместо этого развернул еще одну карту, ровно такую же. Во втором отделении тоже везде были числа, только значения в среднем чуть побольше. Что ж у них тут творится? «Что это?» — спросила Гелий. Она указала на карту первого отделения, которую Архи уже отложил в сторону. На обороте была какая-то надпись, которую мы проглядели. «Да никак ты пытаешься что-то выяснить. А кто тут за правило топил? Гелий?» Архи выплюнул имя, будто оскорбление. Впрочем, он все-таки посветил на первую карту, не обращая внимания на сердитое бурчание нашей спутницы. «Лечащий врач доктор 3 и заведующий доктор Лимкакетнг 2. А дальше описывался информационный режим отделения. Кажется, это была типа как инструкция, что говорить пациентам насчет их амнезии. Сверху крупным почерком было написано «информационный вакуум». Они же шли мелкие коревые каракули. Больным с первого этажа не полагалось знать, что другие пациенты теряли память больше одного раза. Всех, у кого в жесткой социальной обстановке случался рецидив амнезии, полагалось переводить во второе отделение. При мягкой социальной обстановке им придумывали больничную биографию и старались обеспечить интеграцию в социум. Во втором отделении лечащим врачом был доктор 6, а заведующим тот же самый доктор Лимкакинг. Телегу про режим тут обозвали «профилактикой рецидивов». Типа больным разрешается знать, что у остальных тоже амнезия, но обращаться друг к другу положено по новым именам, а напоминать о забытых фактах запрещено. И в скобках «повреждение мозга». Как будто подумали и дописали. Вот и все. Ответ нашелся. Ни улики, ни тонкие намеки, а типа лист бумаги, где черным по белому написано, что с нами делают. Нам совершенно точно врали, а Архи не сошел с ума. «Ну что, приехали. Железобетонное доказательство, что вам всем врали по поводу амнезии. Довольно теперь?» — спросил Архи. «Это не вранье. Может быть, просто пациентов с разными видами амнезии кладут в разные отделения?» — неуверенно пробормотала Гелий. «А потом переводят на другой этаж, где у них волшебным образом меняется диагноз? Вот уж вряд ли». Отрезал Архи и открыл следующую карту. В третьем отделении было все то же самое, что во втором. Только пациентов обозначали буквами. Лечащим врачом значился доктор Д, а заведующим — доктор Лимкагинг Б. Два разных человека с одинаковыми фамилиями? Или один и тот же врач брал для разных отделений подходящие псевдонимы? А потом мы добрались до четвертого этажа, до нашего. И наши имена здесь нашлись, хотя план явно устарел. Меня тут называли 3. Палата Гелий была пуста, а на комнате Архи стояла буква «Е». Остальные надписи, насколько помню, вполне соответствовали тем табличкам, которые я успел увидеть, пока шел на завтрак. Самое любопытное, что на нашем этаже типы имен не повторялись. У всех была какая-то последовательность, но у каждого раз... Нет, стоп. Самое-то любопытное оказалось наобороте. Режим секретности у нас был такой же — информационный вакуум. И, как обычно, два врача. Заведовал отделением доктор Парик. Его я встречал, а вот в графе «лечащий врач» — доктор Орчард. На миг в голове прояснилось. Кто это доктор Орчард? И тут же вопрос вдребезги разбился об ответ, который обрушился на меня, будто тонна кирпичей. Сперва что-то смутно знакомое. И вдруг яркая картинка. Женщина в докторском халате и со строгой прической убирает шприц. Суровое лицо. Она стояла у меня за спиной. Ее разоблачили. Так вот, зачем она за нами увязалась. Вот почему нас так долго не ловили. Мы не сбежали. Глупо было надеяться, что фокус со щитком реально остановит врачей. Не могло нам так повезти. У них же опыта фиг знает сколько. Даже протоколы прописаны. Явно ж не в первый раз с таким сталкиваются. Нас пустили побегать, потому что в отряде есть шпион, который ходит за нами по пятам и следит, как бы чего ни натворили. Невероятно, но архиву 05 не хватило паранойи. Я обернулся. Она смотрела в сторону, еще не увидела. Еще не поняла, что я в курсе. «А значит, надо...» «Кто?» — начал Архи, но я тут же схватил его за плечо и заглянул в глаза. Он подпрыгнул и взвизгнул. Походу, это я зря, так что я сцапал со стола карту и перевернул обратно. «Ой, а тут у нас что? Ну-ка посмотрим!» — воскликнул я, кинув поверх стопки план пятого отделения. Точно такой же этаж, как у нас, только лечащим врачом была доктор 4, заведующим доктор Парик, а про режим опять написали, что это профилактика рецидивов. «А ну стоять! Я еще наш не рассмотрел. Нельзя упускать ни малейший...» «Да пофиг! Тоска зеленая. Про четвертый этаж мы и так все знаем. А эти сейчас свет починят, надо срочно...» Архи переменился в лице. «Что он?» Он посветил на себя снизу вверх, словно собирался рассказать страшилку в лагере. И победоносно оскалился. «Ах, вот в чем дело!» — воскликнул Архи. «К чему он?» «Нет, о нет!» «Я был прав. Надо было и впрямь бросить монетку. Вот только монетки-то у меня не было. Пришлось пропустить проверку. Так вот на чем я попался. Вот где с самого начала был подвох». «Нет-нет-нет-нет-нет». «Надо было сразу догадаться. Один из так называемых пациентов, которых привел доктор Парик. Сосед по этажу, якобы тоже жертва обстоятельств. А на деле ты подсадная утка, так ведь?» «Господи, блин, боже, да ущипните меня. Это бред какой-то». «Тут и я удивлялся, почему нас не преследуют. Наверняка же я не в первый раз придумываю ровно такой же план побега, но при этом всегда беру с собой тебя». «Какая тупость, ну какая же тупость? Так бы и заорал сейчас». «Но теперь я разорву этот порочный круг. На сей раз я сбегу, доктор Орчард». Он стоял рядом с настоящей Орчард, а та с недоумением смотрела на меня. Одной рукой она держалась за голову. Судя по виду, она тоже офигела, что Архи ухитрился все понять ровно наоборот. А я не мог даже... «Не, ну, я мог, конечно, ему рассказать, где конкретно он облажался, но тогда придется разоблачить настоящую Орчард. Да и вдруг не поверит». «Бррр. Не, если Архи встанет на ее сторону, будет совсем абзац. Проще уж пережить всю жесть, которую нам устроит Орчард, когда поймет, что ее раскрыли».